Глава 8. Никогда не сдаваться. В Неаполе Караваджо встречают с почетом, как великого художника. Он пишет алтарные композиции для самых престижных церквей города и чувствует здесь себя защищенным благодаря покровительству семьи Карафа Колонна, которая задействует для него все свои связи. Тем не менее, художника вскоре охватывает чувство тревоги. Ему кажется, что создавшаяся ситуация спокойствия препятствует его карьере, творческому развитию. Караваджо мечтает вернуться в Рим, так как, по его мнению, только там, а не в Неаполе, можно завоевать вечную славу. Однако время еще не настало, его по-прежнему разыскивают, и пересечь границу было бы равносильно самоубийству. Пробыв в Неаполе чуть более года, Меризи решает сесть на корабль и отбыть на Мальту. На первый взгляд, этот выбор может показаться странным и нелогичным. С чего вдруг художник решил отправиться так далеко от вожделенной цели – вечного города? Для Караваджо это путешествие открывает новые горизонты. Остров представляет собой оплот христианства, призванный отражать исламскую угрозу в самом сердце Средиземноморья. В 1530 году рыцари святого Иоанна и Иерусалимского создают здесь неприступную крепость. Валетта, столица острова, спроектирована по образцу древнеримских городов. Улицы, расположенные под прямым углом, мощные стены и большая центральная площадь. В городе ведется интенсивное строительство. Рыцари Мальтийского ордена возводят дворцы, церкви и памятники. Это предполагает участие опытных и именитых архитекторов и художников. Мальта превращается в важный художественный и культурный центр, своего рода новые Афины, который привлекает колоссальные инвестиции. Караваджо понимает, что здесь он будет обеспечен работой и, возможно, завоюет не меньшую славу, чем в Риме. Столица Мальты исторически возникла на скалистом побережье. Сама природа оберегает эту землю от врага. Даже войско Сулеймана Великолепного в 1565 году вынуждено снять осаду в Валетты, поскольку береговая линия сильно изрезана, и фьорды, надежно защищая местный порт, представляют опасность даже для крупных судов. На вершине скалы раскинулась крепость, пушки и неприступные отвесные стены оберегают ее также и от нападений со стороны суши. Форт Сант-Анджело, форт Эммануэле и форт Сант-Эльма, которым первым показывается на горизонте путешественникам, прибывающим с моря, впечатляют Меризи своей грандиозностью и многое дают понять о строгости нравов и соблюдении порядка, предусмотренного могущественным орденом. На Мальте все складывается для Караваджо как нельзя лучше. Здесь его величают новым Апеллесом. Однако им движет не только стремление заполучить важные заказы и желание побыть какое-то время в уединении и спокойствии. Совсем наоборот. Меризи жаждет стать кавалером Мальтийского ордена. Обычно этот престижный титул полагался представителям знатных родов. Вступить в узкий круг избранных означает подняться по социальной лестнице. Это давняя мечта Караваджо. Кроме того, Мальтийский орден предоставляет его обладателям особый иммунитет. Для Меризи это означало бы отмену приговора по делу Томасони. И вот опять судьбу художника решает Костанца Сфорца Колонна. В Неаполь прибывает мальтийская флотилия, возглавляемая ее сыном Фабриция Сфорца. Караваджо сопровождают до самого острова. Тем временем маркиза уже подготовила почву на Мальте. Художника ожидает теплый прием Алофа де Виньякура, великого магистра ордена госпитальеров. Виньякур, человек амбициозный и богатый, считает, что Валетта должна стать роскошной и современной столицей, ни в чем не уступающей Риму. Вот уже несколько месяцев он ищет на полуострове художника, способного заняться декором строящегося кафедрального собора. Однако ему никак не удается заручиться необходимым разрешением. И вот по счастливому стечению обстоятельств на Мальту прибывает Караваджо, восходящая звезда итальянской живописи, заставившая себе говорить всю Европу. Виньякур не может упустить такой шанс. Меризи способен стать тем волшебным ключом, который превратит остров в настоящий храм искусства. Человек, проделавший путь от простого подмастерья до художника на службе у кардинала, имеющий при этом славу беглого преступника, это самое что ни на есть подходящая кандидатура на роль придворного живописца. Сначала эта роль пришлась по вкусу Меризи, но в какой-то момент он начинает чувствовать себя тесно в этих рамках. Виньякур делает все необходимое для принятия Караваджо в орден. Поскольку тот не принадлежит от рождения к благородному сословию, в папскую канцелярию отправлены все требующиеся документы, включая личное письмо Павлу V, где подробно описана деликатная ситуация Меризи. Имя художника не упоминается напрямую в переписке, однако очевидно, что речь именно о нем, о кандидате, запятнавшем себя убийством во время уличной драки. Вероятность добиться от папы согласия была крайне мала, и тем не менее утвердительный ответ был получен. Караваджо воспринял согласие понтифика как знак того, что в его жизни наметились перемены к лучшему. Возможно, в апостольском дворце ему готовится прощение. Жизнь Меризи на Мальте была спокойной и размеренной, но он не оставляет мечту вернуться в Рим, даже когда работает над самым масштабным своим проектом. Казнь по всем правилам. Великий магистр распорядился о строительстве рядом с собором Валетты Оратория, посвященного святому Иоанну Крестителю, покровителю Мальтийского ордена. Здание молитвенного дома планируется построить прямо над криптой, в которой похоронены рыцари. Это важное место, где происходят официальные собрания, а также проводятся судебные процессы с участием кавалеров ордена. В 1608 году здание только что построено, предстоит оформление интерьера. Караваджо поручают выполнение сцены обезглавливания Иоанна Крестителя, которая должна занять всю дальнюю стену салона размером 5 метров в длину и 4 метра в высоту. Художнику никогда не приходилось расписывать такую большую поверхность. Это очередной вызов, который Меризи охотно принимает. Он располагает временем, чтобы тщательно выстроить композицию сцены, которую интерпретирует в новаторском ключе. Это единственный пример, когда Караваджо помещает на заднем плане в качестве сценографии большое архитектурное сооружение. В мученичестве святого Матфея изначально фигурировала в качестве декорации храмовая постройка, но впоследствии автор отказался от этой идеи. В данном случае Караваджо помещает в левой части изображения огромную арку, вход в которую перегорожен решеткой. Арка ведет во внутренний двор мальтийской тюрьмы, где, согласно сюжету, Иоанна Крестителя содержали в качестве узника, привязав веревкой к стене. Художник не подозревал, что ему самому вскоре придется переступить порог этой тюрьмы. На картине палач только что вывел святого из темницы и совершил над ним казнь. Вонзил предтече меч в горло. Иоанн лежит бездыханный на земле, руки его связаны за спиной. Убийца, склонившись над телом, пытается отрезать голову кинжалом. Еще немного, и он довершит начатое и отдаст голову служанке Иродиады, которая уже приготовила для этого бронзовый поднос. Иоанну в буквальном смысле перерезали горло, и кровь под давлением сонной артерии брызнула на землю. Художник использует струю крови, чтобы поставить автограф на изображении «Ф. Мишель Анг», где «Ф» значит «фра», то есть «член братства», титул, которым себя именовали мальтийские рыцари. Меризи не преминул воспользоваться возможностью обозначить на картине свой новый социальный статус, которым очень гордится. Это путь к его политической реабилитации. В данной масштабной сцене Караваджо как никогда прежде развивает тему мрачного религиозного обряда. Как и во многих алтарных композициях, созданных им ранее, клочок земли, на котором стоят персонажи, расположен под углом, имитируя наклон театральных подмостков. Задний фон отличается простором и глубиной, он похож на кулисы, из-за которых выходят персонажи. Из окна двое узников наблюдают за расправой, при этом создается ощущение, что за стеной тюрьмы существует второй план изображения. Человек, попадающий в оратории через главный вход, видит это полотно на противоположной стене и воспринимает изображаемое как театральную сцену, на которой по воле режиссера разворачивается жестокая драма. На картине лишь один персонаж, пожилая дама, испытывает эмоции при виде крови, хватаясь за голову и закрывая глаза. Впрочем, этот жест больше похож на медитацию, чем на выражение ужаса перед содеянным. Остальные герои поражают жестокостью и цинизмом. Они заботятся лишь о четком исполнении данного им поручения. Палач навалился всем телом, чтобы аккуратнее отрезать голову, а его помощник жестом указывает на блюдо, куда ее нужно положить, чтобы все было сделано по правилам. Как и 10 лет назад, перед художником стоит задача изобразить мучения святого, но на этот раз он предпочитает не акцентировать внимание на сильных эмоциях. Безразличие персонажей поистине обескураживает. Бездыханное тело святого, лежащее на земле, это отголоски публичных сцен казни, которые Караваджо не раз наблюдал в Риме на мосту святого ангела. На лице Иоанна мы читаем смирение и спокойную уверенность. Скоро он предстанет перед Богом. Произведение поместили в оратории в 1608 году, в день святого Иоанна, но Караваджо не довелось присутствовать на церемонии. Художник не успел получить должной благодарности за великолепный шедевр, созданный для ордена. По велению великого магистра, за 2 дня до этого торжественного события Меризи был арестован. Для него вновь началась черная полоса. Метод экономии. Творчество Караваджо существует в непосредственной связи с его жизненными событиями, не столько в плане тем и сюжетов картин, которые всегда в той или иной мере являются проекцией реального опыта и бурного характера художника, сколько в плане техники и манеры исполнения, которые также видоизменяются в зависимости от ситуаций, в которые он попадает. Находясь в бегах, Караваджо сталкивается с недостатком времени и ощущением шаткости своего положения. В таких картинах, как «Семь деяний милосердия» и «Мученичество святой Урсулы», он развивает технику, оформившуюся еще в римский период творчества. Обычный режим работы художника предполагает наложение подготовительного слоя красок, так называемого грунта. Это помогает выровнять поверхность холста, сделать ее более однородной и таким образом подготовить к нанесению мазков кистью, из которых затем складываются фигуры и фон. С самого раннего этапа творчества этот подготовительный слой является неотъемлемой частью работы Караваджо. Те участки холста, которые в глазах многих являются пустыми лакунами, для Меризи представляют собой плотное пространство, насыщенное светотенью и имеющее особую смысловую нагрузку уже в этом подготовительном варианте. Яркий тому пример – фон картин «Больной Вак», «Мадонна Ди Лоретто», «Святой Матфей и Ангел». На последних двух указанный эффект еще более ощутим. Беллори обращает внимание на этот метод. Художник, по его словам, на картинах оставляет грунт с его неопределенными цветами. Подобная проработка подготовительного слоя отличает также произведения, созданные в период бегства. Меризи все больше использует быстросохнущие материалы, такие как умбра, черный уголь, зеленая медь. Эти пигменты лежат в основе фона картин «Воскрешения Лазаря» и «Погребения святой Лючии». Цветовые слои наносятся быстрыми и размашистыми мазками, без закрепителя, в результате чего именно эти произведения оказались наиболее подвержены разрушению во времени. Они покрыты трещинами и углублениями, результат торопливого нанесения красок. Спешка и постоянные перемещения вынуждают Караваджо отказаться от живописи с натуры, так что в поздний период мы часто встречаем лица, фигуры, жесты, известные нам по более ранним произведениям. Художник обладал неординарной зрительной памятью, на его картинах узнаются заимствования из Микеланджело, не говоря уже об автоцитатах, которые, как ни странно, ускользают от внимания заказчиков. Фон приобретает все более темные оттенки, в том числе под воздействием естественного света. В результате от фигур порой остаются лишь едва различимые очертания. Время превращает их в еле уловимые, ускользающие образы, созданные почти прозрачными мазками. Они подобны загадочным теням, восстающим из мрака. Затишье перед бурей. Воодушевление Караваджо в связи с принятием в Мальтийский орден проходит довольно быстро. Рыцари должны вести весьма аскетичный образ жизни. Для художника Это означало забыть про пьянство, азартные игры, сквернословие и утехи с проститутками. Политический иммунитет, приобретенный со вступлением в орден, обязывает к определенному стилю жизни, и Меризий, очевидно, был к этому не готов. Вскоре после посвящения он ввязался в драку с другими рыцарями из Италии из-за органиста Проспера Капинни. В ходе потасовки был ранен Джованни Радамонте Раэра, уроженец города Асти. Арест последовал незамедлительно. 18 августа за Меризи захлопнулись двери форта Санта-Анджело. Он ожидает приговора, надежд на благополучный исход дела почти никаких. Устав ордена в этом отношении весьма категоричен. Если один член братства совершит нападение на другого, то будет помещен на карантин. Если же при этом прольется кровь, кроме как кровь из носа или изо рта, то такой человек исключается из ордена. Судя по всему, драки между кавалерами случались нередко. Караваджо, должно быть, немало выстрадал в темноте тюремной камеры, которая представляет собой яму 5 метров в глубину. Сюда сажали самых опасных преступников. От лавров до забвения, как оказалось, один шаг. Но и в этот напряженный момент счастливая звезда, сопровождавшая художника на протяжении всей жизни, не погасла. Его мучения продлились всего месяц, и уже в сентябре он совершает грандиозный побег из тюрьмы, организованный влиятельными покровителями. По счастью, должность управляющего мальтийской тюрьмой в тот момент занимает представитель семейства Карафа, который обеспечивает художнику протекцию с момента приезда в Неаполь. Фабрицио Сфорца несложно было убедить начальника тюрьмы освободить Караваджо. Под покровом ночи Меризи спускается по высокой стене форта Санта-Анджело и бежит в одну из самых отдаленных бухт. Там, вдали от любопытных глаз, художника уже ожидает лодка, и вот он несется по волнам, прочь от жизни, которая оказалась для него не в меру аскетичной. 1 декабря Алов де Виньякур ставит свою печать под приговором о лишении Караваджо звания рыцаря Мальтийского ордена. Решение огласили в оратории святого Иоанна, в присутствии созданного художником шедевра. Никому, однако, и в голову не пришло снять со стены картину, плод трудов недостойного брата, отвергнутого орденом. Последние шедевры. В октябре 1608 года Караваджо появляется в Сиракузах. Всего за несколько дней он добрался морем до восточного побережья Сицилии, где его ожидает старый друг, Марио Минитти. Тот самый молодой человек, который, вероятно, позировал для Вакха, ныне состоявшийся художник с серьезной репутацией. Он открыл свою мастерскую, завел семью и готов предоставить Меризи необходимые контакты, чтобы обеспечить друга работой, до тех пор, пока он не сможет переправиться в Рим. Беглец прибыл на остров налегке, ему приходится начинать сначала. Все, что у него есть, это талант и слава, которая уже успела долететь из Неаполя до этой оконечности острова Сицилии. Минитти не составило большого труда убедить местное правительство доверить Караваджо создание алтарной картины для самого важного собора Сиракуз. Как раз в этот период, вблизи раннехристианских катакомб, велось восстановление церкви Святой Лучии, в том самом месте, где по преданию покоится прах покровительницы города. Караваджо очарован атмосферой Сиракуз, его вдохновляет богатое греческое наследие. Он посещает Латомию, древние каменоломни, которые античный тиран Дионисий велел превратить в тюрьмы. Прямо позади греческого театра, в скале, открываются циклопические пещеры, славящиеся своим великолепным акустическим эффектом. Как рассказывает антиквар Винченцо Мирабелла, сопровождающий Караваджо в этом путешествии, именно художник дал самой крупной из пещер название Дионисиево ухо. Многие утверждают, что именно это место – выбрана в качестве декорации для картины «Погребение святой Лючии». Действительно, в глубине картины виднеется огромное отверстие в скале, однако, судя по форме арки, художника вдохновляли не Латомия, а крипта Сан-Марциана, первого епископа Сиракуз, которого мы видим среди персонажей картины. Как бы то ни было, огромная скалистая стена на заднем плане, занимающая 2/3 пространства, доминирует в этой сцене, воплощая новые композиционные принципы. Гений Караваджо поистине неукротим. Над его головой, по воле папы, висит угроза смертной казни. Он навлек на себя гнев рыцарей Мальтийского ордена, которых страшится все Средиземноморье. У него нет денег, нет перспектив. И все же, оказавшись наедине с холстом, Меризи забывает о жизненных невзгодах и, сохраняя хладнокровие, приступает к созданию новых шедевров, не стесняясь экспериментировать. На этот раз Караваджо помещает фигуры в нижней части картины. Кажется, будто он хотел побыстрее завершить работу, но при этом не желал отказываться от внушительных размеров полотна. Почти вся поверхность покрыта быстрыми и широкими мазками поверх темного подготовительного слоя, изрезанного рисунком, имитирующего горную породу. Сцена погребения святой Лючии, как уже было сказано, разворачивается в нижней части. Она представляет собой игру перспективы и эмоций. На переднем плане предстают два могильщика, которые энергично, словно герои древних мифов, копают погребальную яму. Могильщики непропорциональны, они кажутся великанами рядом с другими персонажами. Их активные жесты направляют взгляд зрителя вправо, в сторону солдата, стоящего спиной, и епископа, который благословляет лежащую на земле святую, укрытую плащом. За ними собралась небольшая группа верующих, пришедших проститься с Лючией. Мы видим фигуры маленьких, худых, слабых человечков вокруг двух великанов на переднем плане. Караваджо уже в который раз отказывается от геометрической перспективы в пользу оптического эффекта. У зрителя создается впечатление, что он находится перед группой людей, совершающих молитву над телом святой Лючии. Размер фигур уменьшается по мере их удаления от зрителя вглубь картины, от могильщиков до епископа и так вплоть до миниатюрной женщины, которая оплакивает Лючию, сложив руки в молитвенной позе. Среди всех этих персонажей тело святой теряется, остается почти незаметным для наблюдателя. Лючия лежит на земле, одна рука ее покоится на груди, при этом одежды чуть расстегнуты. Другая рука держит пальму, символ мученичества. Эта деталь была уничтожена в ходе недобросовестной реставрации. На длинной шее святой мы видим следы от меча, прервавшего ее земную жизнь, но при этом открывшего путь к жизни вечной. Именно об этом говорит ее выражение лица, застывшее в блаженном экстазе. Как показало рентгенологическое исследование, сначала Караваджо намеревался изобразить голову отдельно от тела, но впоследствии отказался от этой жуткой детали, сконцентрировавшись на выражении лица Лючии и окружающих ее праведников. Впервые художнику удалось создать такую мрачную и одновременно статичную атмосферу. Эксперимент получился настолько удачным, что Меризи решил повторить его спустя несколько недель на полотне «Воскрешение Лазаря», которое проникнуто еще большей напряженностью и драматизмом. Новость о присутствии Караваджо на Сицилии долетела и до Мессины, откуда поступило еще одно предложение о работе. Художника приглашает в Мессину генуэзский купец, который только что приобрел право быть погребенным в хоровой капелле церкви Сан-Пьетро э Паоло де Пизани, прямо за алтарем, то есть в самой важной части базилики. Выбор сцены связан с фамилией заказчика Джованни Батиста де Ладзари. Слева мы видим еле различимые во мраке створки двери, которая предположительно ведет в гробницу. Христос только что произнес имя умершего, сняв с него оцепенение смерти. Караваджо изобразил ключевой момент этой истории, когда Лазарь, которого только что извлекли из могилы, возвращается к жизни. Тело его застыло во власти смерти, голова безжизненно запрокинута назад, и только рука, которая тянется к потоку света, исходящего от Иисуса, говорит о свершившемся чуде. Вторая рука Лазаря указывает на череп, лежащий на земле. Ноги святого перекрещены, как у распятого. На картине он показан предвестником грядущих страстей Христовых. Здесь возникает тонкая параллель между Лазарем и Спасителем. Мессия стоит в окружении верующих. На их лицах, озаренных светом божественной благодати, мы можем наблюдать всю палитру эмоций – любопытство, удивление, шок, недоверчивость. Караваджо умудряется передать в немногих, но экспрессивных деталях мистическое чувство персонажей, которое не чуждо и самому художнику, при всех его метаниях и склонности к бунтарству. За годы творчества Меризи научился концентрироваться, благодаря чему ему удается реализовать огромные полотна за небольшой промежуток времени. Сузина, подробно описывающая сицилийский период жизни и творчества Меризи, не устает дивиться эксцентричности художника и всячески критикует его. По поводу данной картины он сообщает следующие шокирующие подробности. Меризи пишет первую версию воскрешения Лазаря в больнице, заставляя натурщиков держать зловонный труп мужчины, умершего несколько дней назад. Неудовлетворенный результатом, Караваджо, вопреки мольбам своих ассистентов, уничтожает полотно, вспоров его кинжалом. По словам Сузина, в это время Караваджо превращается в болвана, самодура, безумца. В таком состоянии душевного расстройства художник навсегда покидает Сицилию и совершает отчаянную попытку вернуться в Рим. Однако увидеть вечный город ему, увы, уже не суждено. Сколько стоит картина Караваджо? Чтобы составить представление о карьере Караваджо, можно оценить размер вознаграждения, которое он получает в разные периоды творчества. Работая в мастерской Бальоне, Меризи пишет головы по цене 5 байока за каждую. На эту сумму можно было неплохо отобедать в римской таверне, заказав полное меню – мясо или рыбу, гарнир, воду и вино. Караваджо всегда отличался быстротой в работе, так что за день мог нарисовать до 3 голов, особенно при том, что был нищ и в деньгах испытывал крайнюю нужду. Самое первое произведение, за которое Караваджо выручил значительную сумму – «Мальчик, укушенный скорпионом», приносит ему, согласно Джулио Манчини, 25 юлиев. 1 юлий равен 2 гроссо, то есть картина стоила в 50 раз дороже, чем головы, которые он писал в мастерской Бальоне. Через пару лет одна из 2 версий гадалки, ныне хранится в Лувре, была продана Алессандро Витричи за 8 скудо. Интересная цифра, при том, что в том же 1604 году Караваджо платит за аренду жилья 45 скудо в год. Получив доступ в волшебный мир государственных проектов, Караваджо сталкивается с абсолютно другим порядком цен. За оформление боковых частей капеллы Кантарелли художник в 1600 году заработал 400 скудо. Произведения имеют успех, так что 2 года спустя за картину «Святой Матфей и ангел» Меризи ожидают 150 скудо. В дальнейшем эти расценки сохранятся. За распятие святого Петра и обращение святого Павла, написанные для Санта Мария дель Пополло, Тиберио Чезари сначала предлагает 400 скудо, а затем странным образом сокращает гонорар до 300. На тот момент Караваджо уже признанный художник, он может позволить себе запрашивать большие суммы, в том числе и за полотна, предназначенные для частных коллекций. Жертва Исаака, полотно средних размеров с поясным изображением фигур, в 1602 году оценивается в 100 скудо, а вот Амур-победитель достается Винченцо Джустиниани ни много ни мало за 300 скудо. Огромная цена за такую картину. Она пользуется такой популярностью, что заказчику предлагают за нее 1000 пистолетов. Тот, разумеется, отказался. В тот же период Чириако Матеи приобретает Иоанна Крестителя всего лишь за 85 скудо. Эти колебания цен показывают, что гонорар определяется не столько размером полотна и количеством фигур, сколько оригинальностью автора, силой творческого гения. В этом плане Караваджо не было равных. Так или иначе, 300 скудо за Амура-победителя – это скорее исключение. В основном произведения для частных коллекций в 1602 году оценивались примерно одинаково. Матеи платят за ужин в Амуасе 125 скудо и примерно столько же за поцелуй Иуды. А вот картины для государственных заказов стоят значительно дороже. В те же годы коллекционеры предлагают, как и за предыдущие алтарные композиции, 200 скудо за произведение, авторство которого до сих пор под вопросом. В 1605 году происходит любопытное событие. Караваджо, обвиненный в нападении на нотариуса в районе Пьяцца Навона, бежит из Рима и находит пристанище в Генуе, где ему поступает заманчивое предложение от семейства Дория – расписать лоджию за баснословную сумму в 6000 скудо. Художник отказывается выполнять заказ, никак не объяснив причины такого дерзкого поведения. Меризи мало беспокоится о деньгах, Ему гораздо важнее быть в центре внимания. Работа в Генуе обещала быть долгой, а он хорошо понимал, что ни одно произведение, созданное для генуэзцев, в плане престижа не сравнится с алтарными композициями для церквей Рима. Прямое тому доказательство – одно из последних произведений, написанное незадолго до убийства Томасони – «Смерть Богоматери». Как уже было сказано, братья Кармелиты и Санта-Мария де ла Скала не могут допустить, чтобы в алтаре их церкви висело полотно, изображающее проститутку в роли Пресвятой Девы. Картину удалось заполучить Питеру Паулю Рубенсу, состоявшему на службе у герцога Мантуи. Фламандский художник убедил своего господина воспользоваться случаем и приобрести шедевр, так как беглец Караваджо, возможно, уже никогда не возьмет в руки кисти. Герцог проявляет щедрость, оценивая картину в 280 скуда, плюс еще 20 за упаковку и перевозку. Это на 50% больше, чем то, что Меризи получал за выполнение госзаказов. Караваджо заочно приговорен к смерти, он бежит из вечного города, но цены на его полотна только возрастают. В Неаполе купец по имени Радулович приобретает Мадонну с младенцем и святыми, ныне утрачено, за 200 скуда, а Пио Монте Делла Мизерикордия выкладывает за 7 деяний милосердия целых 400 скуда. За 6 лет стоимость картин Караваджо увеличилась вдвое, и на этом рост расценок не останавливается, достигая поистине запредельных значений. Если верить Сузина, за воскрешение Лазаря художник получает в Мессине 1000 скуда. Караваджо мечтает вернуться в Рим, для этого ему нужны деньги. А коллекционеры из других городов готовы заплатить любую сумму за его шедевр. Они понимают, что гений Меризи уникален. При таких высоких гонорарах Караваджо, казалось бы, должен купаться в золоте, однако он постоянно испытывает нужду. Непонятно, куда уходят заработанные деньги. За 3 года художник получил больше 1000 скуда, однако при обыске в 1604 году в его доме не находят ничего, кроме старых вещей и лохмотьев. Сложно представить, что такое большое состояние можно промотать в кабаках, но как бы то ни было, жизнь Меризи никак нельзя назвать достойной. Безусловно, работа с натурщиками предполагает большие траты, однако эти цифры не идут ни в какое сравнение с тем, сколько он зарабатывает. Не был источником больших затрат и рабочий материал. Известна приверженность Караваджо дешевым краскам и экономному методу с использованием подготовительного слоя. Специалистам еще только предстоит подробно исследовать эту темную сторону жизни художника, чтобы сделать более-менее достоверный вывод о том, каково же было в действительности материальное положение Караваджо.